Молитвы при зубных болезнях. Священномученику Антипе, епископу Пергама Ассийского. Священномученик Антипа был брошен мучителями в раскаленного медного быка и просил Бога о благодати ему лечить людей в неутешной зубной боли. Апостолов, глава 2, стих 13. Молитва. О преславный священномученичи Антипа, скорый помощниче христианам в болезнях, верую от сия души и помышления, яко дадеся тебе от Господа дар, болящее исцеляти, недугующее врачевати и расслабленные укрепляти. Всего ради к тебе, яко благодатному врачу болезней, аз немощных прибегаю, и твой досточтимый образ, с благоговением лобызая, молюся, твоим предстательством у Царя Небесного, и спроси мне болящему, болящий, исцеление от удручающие мя зубные болезни, аще бо и недостоин есмь тебе, благостнейшего Отца и присного заступника моего. Но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори мя достойно твоего заступления через мое обращение от злых дел к благому житию. Уврачуй обильно дарованную тебе благодатью язвы из трупы, души и тела моего. Даруй мне здравие и спасение, и во всем благое поспешение. Да тако тихое и безмолвное житие, пожив во всяком благочестии и чистоте, сподоблюся со всеми святыми славите всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Преподобному Ионе Московскому и всея Руси Чудотворцу. Святитель Иона, митрополит Московский и всея Руси, Чудотворец, еще при жизни имел дар исцеления от зубной боли. Тропарь 1, глаз 4. От юности твоя, весь сам себе Господеви возложив, в молитвах и трудех, и в постех, образ быв добродетели, от онуду же, видев Бог, твое благое произволение, архиерея тя и пастыря, церкви своей устрояет, тем же и по представлении честное тело твое, целое и нетленно соблюдейся, и оно святителю, моли Христа Бога, да спасет души наша. Тропарь 2, глаз 3. Ярем Господень из млада восприим, и того стопам невозвратным желанием последовал еси, и освященного подвига достиже святительства паству приим, и чудес от Бога дары прият, с верою приходящим кратце мощей твоих, подаешь и различным недугам исцеление неоскудно. Отче наш Ионна, святителю Христов, моли Христа Бога даровать и нам велию милость. Тропарь 3, глаз 3. Божественную благодатью просветився, и по смерти показуя светлость жития твоего, источаешь и мира и благоухания, притекающим кратце мощей твоих, и народе московстии наставляйши ко свету благоразумия, Ионна, Отче наш, моли Христа Бога, даровати нам велию милость. Молитва всем святым и бесплотным небесным силам. Боже святый и во святых почивай, пресвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых своих хвалимый, давай святым твоим духом, кому ж да благодать по мере дарования Христова, и тою поставивай церкви Твоей, святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе самому, действующему, вся во всех, мнозе совершившиеся святии, в коем ждороде и роде, различными добродетелями благоугодивши тебе, и к тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивши, в радости пришедшие готови, в нем же сами искушения быша, и нам напаствуемы, помогати. Всех святых всех воспоминая, и их богоугодное похваляя я житие, тебе самого, в них действовавшего, восхваляю и о них благотворение твоя, дарование быти веруя. Прилежно молю тебя, святе святых, дашь тьми грешному, последовати их учению, паче же твоею вседействующую благодатию, небесное с ними сподобитеся славы, хвалище пресвятое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Молитва святителю Ионе Московскому и всея Руси Чудотворцу. О пречестная и священная главо, и благодати Святаго Духа исполненная, спасовося Отцем обиталище, великий архиерее, теплый наш заступниче, святителю Иоанне предстоял престола всех царя, и, наслаждаяся света единосущные Троицы, и херувимские соангелы, возглашая песнь Тресвятую, великое же и неисследованное дерзновение, имея ко всемилостивому владыце, молись спастися паствы Христовы людям, благосостояние святых церквей утверди, архиереи, благолепием святительства украси, монашествующие к подвигам доброго течения укрепи, царствующий град и вся града и страны добре сохрани, и веру святую непорочную соблюсти умоли, мир весь предстательством Твоим умири, от глада и пагубы избавены, и от нападений наплеменных сохрани, старые утеши, юные настави, безумные умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, пленных возврати, немоществующие и молящиеся тебе от всех напастей и бед ходатайством твоим освободи. Моли о нас всещедрого и человеколюбивого Христа Бога нашего, да и в день страшного пришествия Его, от шуевого стояния избави нас, и радости святых причастники сотворит со всеми святыми во веки веков. Аминь. Тропарь святителю, глаз четвертый. Правила веры и образ кротости воздержания учителя явить о стаду твоему, я же вещей истина. Всего ради стяжал еси смирением высокое, нищетою богатая, отче священноначальниче Ионе, моли Христа Бога спастися душам нашим. Кандак святителю, глаз второй. Божественный гром, труба духовная, веры насадителю и отсекателю ересей, Троице угодниче, великий святителю Ионно, соангелы предстоя присно, моли непрестанно о всех нас. Величание святителю. Величаем тебя, святителю Отче Ионно, и чтим святую память твою. Ты бо молишь за нас, Христа Бога нашего.